Глава 29. «С чего ты взял, демон, что я тебе буду что-то рассказывать?» Мой бывший муж сидел на заднице на полу и показательно с презрением сплевывал слюну с кровью перед собой. «Показалось». Дмитровский небрежно достал из-под пиджака пистолет и положил его себе на колено. С ума сойти. Не то чтобы я удивилась, что у него есть оружие. Я и в Лондоне видела в его руках автомат. Но там он воспринимался иначе. Там все было в дыму, и все вокруг были с такими же игрушками. Зачем разгуливать здесь, по городу, со стволом? Я возмущенно посмотрела на него. Он вот так жениться на мне собирался? Это такой метод убеждения непокорных? Мне резко захотелось мороженого и шоколадной пасты. С кофе. Так сильно, что выделилась слюна. Я гулко ее проглотила. Однако стресс. «Рыжик, кофе хочу», — прошептала я, чтобы никто, кроме него, не услышал. «И шоколадку». Демон поманил к себе своего человека. «Большой макачино привези, быстро». «Два раза с ума сойти». «А так можно было?» «Круто. Нет, все же демон порой очень полезный человек, не отнимешь». «Рассказывай, болезный». Он снова посмотрел на моего бывшего мужа. «Тут холодно. Я свою женщину ради тебя морозить не собираюсь». «Твоя женщина», — хрипло засмеялся он. «Не забывай, что я ее первый драл когда-то». Демон дернул головой. В скулу Женьки снова прилетел кулак охранника. «Так понятнее? Рассказывай». «Фука!» «Ага, рассказывай». Я смотрела в потолок, ждала свой кофе. Даже на Женьку уже плевать было. И на правду, на все. Я просто устала от игрищ двух этих мужчин вокруг себя. «Когда на тебя вышла английская разведка?» Демон покачал на ладони пистолет. «Кто?» Эй, распахнула глаза пошире. «Больше года назад», — прохныкал Женька. «Зачем? Что предложили?» «Поставки нелегальные», — заторопился бывший, видя, как Дмитровский направил оружие на него. «Черным ходом. Без налогов и без бухгалтерии». «Какие поставки?» Я вцепилась пальцами в подлокотники раскладного кресла. «Марина, не тупи. Золото в слитках. Оплачивали наличкой всегда. Валютой. Через Патрика». Я медленно прикрыла веки. «Политика. Золото в слитках за наличку. Твою же мать! Я даже не могла представить, сколько это все стоило. Сколько он продал. Да он просто должен был купаться в деньгах. Не говоря уж про то, что нами могли заинтересоваться и другие структуры. Я вспомнила. Это было год назад. Вспомнила, что именно тогда бывший муж стал придираться ко мне сильнее. Стал пропадать в своих загулах. Брезгливо ковыряться в тарелке на ужин. Если я готовила вместо говядины простую курицу. Унижал меня, что я выгляжу уже не так, как раньше. Укоры, укоры, укоры. А я брала кредиты, я пахала, как лошадь, заставляла пахать своих людей, чтобы хоть как-то вытягивать эти долги. Я по крупицам собирала бизнес, пока эта сволочь... Какая же я дура. Я же не видела ничего под своим носом. Я же так ему доверяла. Мне стало жарко. Воздуха в легких катастрофически не хватало. Мы поссорились где-то месяца три назад, но я сам виноват. Наверное, деньги мне голову вскружили. Бывший ухмыльнулся. Я стал задерживать поставки и повысил ценник. Патрику это не понравилось. Или его хозяевам, не знаю. «И ты пришел ко мне», — удовлетворенно кивнул Дмитровский. «Да, я подумал, что нахрен этих англичан. Проще продать сразу все и уехать. Зачем мне это все? Обрыдло уже». «И меня тоже?» Я смотрела на него сквозь капли слез. «Мариночка, ты хорошая», — Женька пожал плечами. «Но скучная. Клушка домашняя. А мне хотелось веселья, понимаешь? Но я уже все осознал, прости меня». Я не могла поверить в то, что он говорит. «Какая же мразь! Ты продал ее мне», — угрожающе напомнил демон. «В нагрузку, помнишь? Ты сам же так сказал. Бланк вашего развода стоил 10 миллионов, насколько я помню». «Что такое 10 лямов, демон?» Бывший муж пожал плечами. «На месяц нормальной жизни». «А сейчас что? Нормальная жизнь подошла к концу?» Я наклонилась чуть вперед. «Ты решил снова вернуться к своей клушке?» «Так а чё? Я же говорю тебе, что я все осознал. Я был неправ, честное слово. Мариночка, прости меня». «Я беременна, Женя». Я с удовлетворением смотрела, как выражение его лица из нахального превращается в удивленное. «Как беременна? Уже? Ты ж не могла!» Я мельком глянула на демона. Он наблюдал за нашим разговором с видимым удовлетворением. «Ну да, он на фоне моего бывшего сейчас очки себе набивает, вообще не шевелясь. Это его шанс, не осуждаю». «Я не могла. Ты мне все время говорил, что не время». «А, ну да, ну так и сейчас не время. А на заводе кто работать будет? «Сделай аборт, это же вроде несложно». «Какие проблемы?» — грохнул выстрел. Я взвизгнула, и Женька просто упал, как подкошенный на спину. Схватился за щиколотку, заорал. «Еще раз вякнешь что-то подобное про моего ребенка, застрелю нахуй», — спокойно сказал ему Дмитровский. «Ты беременна от него?» — завизжал Женька. «Сучка, шлюха!» «У меня еще пули остались. Хочешь?» Демон протянул мне пистолет. «Две руки ему тоже ни к чему». «Нет, спасибо. Как хочешь». Как он мог оставаться таким спокойным? Когда нас обоих поливали грязью, я не понимала. Мне было больно и обидно до слез. Но сейчас я уже точно знала, что этот разговор мне был нужен. И именно вот в такой обстановке. С грязью, холодом и матом. Он сразу обрел правдивую ценность. Будь это где-то в более приличном месте, я могла бы не поверить, а так... «Ты знал, что Патрик собирается нарушить наши с ним договоренности?» «Да вы оба хороши. Маринка сбежала, потом ты отменил сделку. На него надавил Интерпол из-за связи с тобой. Ему просто сорвало башку, вот он и решил тебя убрать». В моей голове начали складываться пазлики. И я хотела задать Дмитровскому примерно около 1000 вопросов. «Дима, отвези меня домой». «Уверена». Внимательный зеленый взгляд согревал. «Абсолютно». «Поехали». Он поднялся. «Шеф, а с этим что делать?» – подал голос охранник. «Увезите в больницу и там оставьте». «Понял». Я почти бегом добежала до двери. «Воздух. Мне нужен воздух». «Рыжик?» – я развернулась к Дмитровскому. «Ты сейчас в розыске или нет?»